Глава 8. К мечнику я рванул сразу же, как только он бросил мимолетный взгляд на лежавшую рядом Халиту. Сомнений не было. Мысль, промелькнувшая в его голове, была очевидна. Он хочет использовать и девушку как приманку. И у него это получилось, разве что свои силы парень переоценил. Наши скорости, благодаря моим браслетам, уже сильно отличаются. Он даже без рывка для меня не противник. Щупальце отвело его оружие в сторону, остальные же сковали по рукам и ногам. Затем я применил рывок, оттаскивая парня подальше от моей подруги. Пространственный шаг, я оказываюсь у него над головой и снова рывок с маревом тарана, что должно было впечатать его в брусчатку дороги. Мой план по размазыванию мечника провалился. Он смог избежать атаки, стоило лишь его отпустить. Все же какой-то козырь в рукаве он имел, иначе не смог бы уйти в сторону, да еще и полоснуть кинжалом мне по бедру. Кожаную юбку парень своим ударом не пробил, а вот кольчуга смогла остановить лезвие. Не будь ее, я уже получил бы ранение. Как и ожидалось от мечника, он неудобный противник, имеющий в ближнем бою свои преимущества. Будь он тот один, проблем бы не возникло. Только сейчас на меня идет охота всех, кто сейчас находится в крепости. И эта толпа топов нацелена на мое убийство. Так появление Дэми, что пронеслась мимо меня, чуть не обезглавив, показало, что дед решил использовать всех, с кем я был знаком. А поле ее друга, что стрелял по мне с одной из крыш, заставили отступить. Особенно погано было то, что парень способен корректировать полет пули. Или это делал Дир, не знаю. Но я только чудо смог избежать попадания. Просчитать траекторию полета пуль проблем не составляло, как и уйти с линии их движения. Проблема заключалась именно в том, что эти самые траектории менялись в последний момент. И тут уже приходилось выкладываться на полном серьезе. Ко всему прочему, мечник с Дэми не зевали, пытаясь порезать меня. Первый брал своей скоростью, а вторая — хитростью. Девушка подстраивалась под траекторию полета пуль, прикрываясь ими, и наносила удар из такого положения, что мне было невозможно контратаковать. Если бы не разница в уровне, благодаря чему мои щупальца марева могли воздействовать на мечника с Дэми, эти двое меня бы уже изрезали. Тем не менее, мне не хватало скорости задеть их. Когда я смог выиграть мгновение, чтобы нанести удар по девушке, мечник отразил его. Подобное повторилось и позже. Он прикрывал ее, так как был быстрее. Вместе со всем этим в дело вмешивался Дир со своими огненными целостями и телекинезом. Он заставлял меня убирать ногу или руку, чтобы он их не схватил. Корректировал полет пуль или использовал оружие тех, кто сидел в засаде. Наша скорость превышала предел восприятия обычных бойцов, поэтому все, что они видели, это смазанные силуэты. Даже Дэми удавалось поспевать за мечником, хотя там и был серьезный разрыв. Не знаю, сколько мы так скакали, но в какой-то момент мне в спину ударило что-то невероятно прочное. Я даже почувствовал боль, что прошла по всему телу. Меня бросило на нож мечника с такой скоростью, что я только чудом успел отвести лезвие его меча в сторону, а затем добавить колено в плечо. Инерция же потащила меня дальше, пока пространственный шаг ее не развеял. Понятно стало все, когда рядом с Дэми я увидел старика в его автоброне. Да, шансов у меня теперь еще меньше. Если до этого я еще мог что-то противопоставить желающим моей смерти, то сейчас, когда среди них появился дед, шансов стало слишком мало. Еще как назло, энергия была на исходе. Я очень много использовал пространственных шагов, призрачных ударов и вообще весь свой арсенал, только бы ранить, чтобы ослабить их. Увы, мои противники постоянно держали дистанцию, и если подходили близко, то только чтобы нанести порез. Если он не получался, тут же уходили назад или пролетали дальше. Снайперы Дир прикрывали бойцов ближнего боя, не забывая еще и по мне поработать. И из-за этого я не смог достать ни по одному, а теперь еще и старик с ними. Нет, сдаваться нельзя, нужен настрой. Нужно восстановить энергию. Нужно, чтобы она не иссякала во время боя, какие бы способности я не использовал и как бы часто их не применял. Энергия падать не должна. И сейчас для меня отличный шанс окунуться в битву полностью. Но еще бы, куча противников, все они сильные, опасные как йогурт, к которому жизнь меня не готовила. Где кроме как не здесь я смогу в полной мере насладиться сражением? Они ведь и не фекали кучки, они не дадут мне с легкостью их убить. Нет, они побарахтаются, долго побарахтаются. О, Вижу, вы заметили изменения во мне. Вон как вылупились. Да и дым, чадящий из моего тела, стал гуще, и тело наполнилось силой. Я уже в нетерпении нашего следующего раунда. Действуйте, идите ко мне. Где снайпер? Почему не стреляешь? У тебя же еще граната есть, так кидай. Деду наверняка слеповуха не навредит, и он подберется ко мне поближе. Да, я так и знал, что ты именно это и сделаешь, парень. Ты меня не разочаровал, молодец. Яркая вспышка проникла сквозь закрытые веки. Ей даже рука, прикрывавшая глаза, не помешала. А звук, господи! Дверью хлопать можно теперь сколько угодно, звон в ушах все равно сильнее. «Привет, старик, ты быстрый, и секунды не прошло со вспышки, а я уже вижу тебя перед собой. Кстати, ты ведь знаком с моими щупальцами Марева?» «Да, знаю, что знаком, иначе бы не включил свои репульсоры, чтобы остановить движение и не попасть в мою ловушку». «Ты молодец, знаешь, что кроме как назад, теперь тебе некуда уходить». «А теперь познакомься с моими призрачными ударами. Ты ведь с ними знаком, да? А ты знаешь, что я могу ими бить из любой части тела? Наверняка нет». «Какой быстрый. За сантиметр моего движения ты смог уйти на целый метр. Силён. А чего это металл твоей автоброни вмялся внутрь? Она не такая прочная, как ты думала? Хотя ты все еще способен двигаться, и, наверное, тебя следует добить». «Рывок. Какая же прелестная способность. Мир в разы ускоряется. Я вижу все твои движения, старик. Ты все так же быстро, а сервоприводы-то у тебя непростые. Маневрируют она отлично, хвалю». «О, мечник проснулся. Понял, что хозяин в опасности и решил вмешаться? Я знаю, ты можешь видеть все мои движения в рывке, только теперь все иначе. Может, скорость рывка и не превосходит твою. Но вот и двигаюсь я в нем с недавних пор намного шустрее». «Привет. Больно? Не ожидал, что я смогу проткнуть тебе руку? А теперь отдай мне свой, точнее, мой кинжал». «Спасибо». «Я вижу страх. Ты испугался. Ты меня боишься?» «Правильно делаешь. Смотри на это изящное и короткое движение плечом». «Что, больно? Призрачный удар, он такой. Это имба моего арсенала». «Привет, Дэми. Как жизнь? Смотри, как меченька рвет кровью в ускорении. Здорово, правда? Ах да, ты же не видишь. Как и твой друг не может уследить за мной в рывке. Так и все вы, кроме старика, не способны на это. Я рад, что ты пришла на огонек, а то остальные прячутся, как крысы. Я уверен, что твой друг сейчас меняет позицию, чтобы прикрыть тебя, так что у нас есть время поиграть. Знаешь, я восхищен твоей способностью к маневрированию. Земля, стены, потолок. Ты можешь двигаться, как на своих реактивных роликах, по всем поверхностям, наплевав на гравитацию. А прыжки с одновременным взмахом клинком эффективны и несут смерть. Удивительно, у тебя всего одна способность, но ты так виртуозно ей пользуешься. Жаль, что это все бесполезно против меня. У тебя же вся скорость завязана на статы, а у меня помимо всего этого еще и эффекты работают. Смотри, я вышел из рывка. Да, ты увидела, а вот я уже рядом. Неожиданно, правда? Ого, какой быстрый взмах, неплохо. Что это с твоими глазами? Удивлена, как твой клинок оказался в моей руке, а твоя кисть сломана. Этому меня Смайл научил. Крутой прием, правда? Куда это ты? Нет, уйти я тебе не дам, даже по стене. Держи, мне чужого не нужно. Извини, что проткнул им тебя. Все-таки это клинок, и он острый. Зачем так кричать? Ну, больно, ну, падаешь вниз на камни. Подумаешь, какое горе. А вот и твой друг показался. Солянка разных эпох. Этакий попаданец. Из-за современного времени в средневековье с автоматической снайперской винтовкой в руках. Раньше у него такой не было. Точно старик подсуетился, не иначе. Ой, какая неприятность. Ты не смог уследить за мной. И теперь мои кинжалы пробили твои лопатки. А их лезвия вышли из ключиц. Не волнуйся, я не хочу тебя убивать. Такого в планах нет. И подруга твоя жива, наверное. Точно не знаю, но надеюсь на это. В любом случае постарайся выжить. «Эй, тебе же не впервой падать с крыши. Чего ты так орёшь, будто это твой последний полет? Ну вот, упал и затих. А нет, ножка дернулась, живой. Хотя это не показатель. Впрочем, я дал тебе шанс. Если не справился, сам виноват». «Ой, Дир, опять ты со своими пулями. Но зачем? Выйди на свет, да покусай меня лично. Нет, не будешь? Жаль, эта игра в прятки довольно сильно выматывает. Только не меня. Да-да, друг». Энергии во мне полны, и спускаться она не спешит. Мне нравится, как обстоит дело, хоть игрушек и стало меньше. Ты да старик, вот и все. Остальные ерунда. Ого, какая неожиданность. Псионик, вот про тебя-то я и забыл. Девушка-красавица. Как ваше платье? Нет, нижнее белье вам к лицу. А тушь, размазанная слезами, и растрёпанные волосы сделали вас еще привлекательнее. Только ожог от эффекта меча всё портит. Как яростно. Поджечь меня вместе с крышей, а не жалко строение, нет? Ладно, действительно, подумаешь, культурное наследие ныне разрушенного города. Какая ерунда. Вот так. Неужели ты забыла, что я могу перемещаться куда захочу? Что, тебя не слушается тело? Еще бы. С перебитым позвоночником ты немного-то навоюешь. Всего-то и нужно было полоснуть по спине. Эй, а я ведь это сделал твоим кинжалом. Хорошая штука, острая. Тебе больно? Ах да, руками ты еще можешь двигать. Нет, так дело не пойдет. А смотри, как я еще могу. Добро пожаловать в гости. Нет, не ко мне. Я не знаю, чья это квартира, но ты располагайся, развлекайся, не серчай. Подумаешь, лежишь в обломках, зато можешь теперь хвастаться, что твоим телом смогли обвалить крышу. Неважно, как это для тебя обернулось. Да, вся в переломах, да, кровоподтёки, будто избивали тебя битами больше часа, но ведь не жгли заживо. Так-то. Эй, парни, можете позаботиться о ней? Нет? Ладно, лежите, не очень-то она и нуждается в помощи. Все-таки внучка местного командира крепости как-никак. Это вам не личинка человека, тут личность, особа. Ну, Дир, опять твои игры. Понятно же, меня пули не берут, я их вижу. Причем ясно, неважно, какую хитрость ты используешь, моя чуйка реагирует на все опасности. А глаза держат каждый смертоносный кусочек железа в поле зрения. И челюсти твои огненные совсем медленные, не успевают меня достать. Ух ты, нет, дёру из комнаты. Ого, как бабахнуло. Без взрыва, но с молниями и искажённым воздухом. Старик, твоя работа? Да, твоя. Не жалко тебе внучку? Она же там была, живая. Возможно, живая или нет. Ты не оставил мне выбора, Найкрос. А ведь я предлагал тебе уйти миром. Последнее слово есть, щенок? Дед зол, очень зол. На мозоль, что ли, сам себе наступил, бедняжка. Слон! Нет, давай будет конь. Да-да, конем ходи. У него грива шикарная. Ты чего несешь? Ну, чего тут непонятного? Я несу тортик, все мы несем тортик. Хотя ты вот коня должен принести. Специально для меня, такого красивого и замечательного. Недаром я Найкрос. Что ж, будь по-твоему, конь-то конь. Да, старик меня понял. Покажи мне коня. Чего? Ну, засветились щели твои консервы, и что? Это разве конь? Вот у меня конь. Смотри, как дымится мое тело. Вот это конь, а у тебя лажа какая-то. Ох, и ни хрена ж себе. Привет и пока. Ты когда таким быстрым стал и сильным? Эй, голова, хватит кружиться. Это уже второе здание, через которое я пролетел. Или третье? Опа, железная кружка, старая, наверное. Ёпт, дед, опять ты? Ты откуда тут? Да каким образом ты способен так пинать, что я сознание на мгновение теряю и стены пробиваю собственным телом? Я тоже так хочу. Дайте мне скилл. Хочу такой же скилл. Эй, система, ты меня слышишь? Старик, ты меня уже достал. Хватит меня пинать, как мяч. Я уже не чувствую своих рук. Больно же. Нет, порезать себя я тебе не дам, и не надейся. Что, не удалось у белой задницы получить знание фехтования? То-то ты меч так убого держишь. А я кинжалами пользоваться умею, как настоящий мастер, да. Ты удивлен? Нет? Не поэтому ли решил просто запинать до смерти? Система, блин, где мой навык? Такой же хочу. Будем друг друга пинать, ну. Изучен навык, кара старшего. Внимание! При противостоянии двух одинаковых способностей эффективность обоих будет ограничена до нулевого значения на 2 минуты. Это что еще за подстава? Ты что мне дала, система? А, неважно. Сейчас используем. Интересно же. Эй, старик, сюда иди. Привет, старый. Попробуй-ка это. Что, никакого эффекта? Эй, дед, да у тебя, оказывается, есть А-доступ. И ты молчал? Старый, а много ли ты умеешь из этого? Давай посмотрим. О, скорость сохранил, со спины к тебе не зайти. Да убери ты эту железку, она нам ни к чему. Не тыкай в меня своим пальцем, сказано же тебе 2 минуты. Ты лучше посмотри, что могу. Что, не ожидал? Да-да, твоя автоброня хоть и собрана из системных материалов, но они низкого уровня. И как я вижу, мой поглощающий удар неплохо хавает эту консерву. Ого, вот и значит, как ты выглядишь на самом деле. Слушай, а дедом до тебя можно назвать только по морщинам и седым волосам. Тело-то у тебя молодое, подкачанное. Эй, постой, куда это ты? Ах ты ж старый хрен, ты где домовуху прятал? Воняет-то как, ты говном что ли заправил? Дед, дедушка, старый, ты куда сбежал, сволочь? А ну вернись. Ушел, гад. Нет, так нельзя, нужно его найти. Дир, не мешай, тебя еще со своими зубами не хватало. Ах, вот ты где, старый. Ты думаешь, я дам тебе сбежать? Мое имя Найкрас. Оно означает красивый, а красавчики не лажают. Стена нам не преграда, а ты, я вижу, без своей брони ничего не можешь. Подумаешь, камнями приложила, да маревом щупальца вдавила в стену. Ты ж ничего себе не сломал, да? А, неважно. Лучше глянь-ка, что у меня для тебя есть. Нет, постой, не уходи. Сперва попробуй пули собственного производства. О, как в глазах поменялся. Это называется боль, старый. Впрочем, ты о ней лучше меня знаешь. Постой, сохрани хотя бы жизнь моей внучки, прошу тебя. Господи, оно просит о пощаде? Да еще и не за себя. Нет, подобное не укладывается в построенный психопортрет. Не-не-не, такая дичь не для меня. Оригинал, ну-ка на выход, тут проблемка. Карась из недр отстойника, какое это имеет значение в огороде под... блям? Я оперся рукой о стену, выгоняя из головы безумие. Разом за ручку с логическим мышлением неохотно возвращался в хаос, что сотворило мое параллельное сознание, дремавшее до этого. Это точно не второй поток сознания, тут вторая личность, не меньше. Старик, увидев, что я чувствую себя, мягко говоря, хреново, решил по-быстрому свалить. Ему это почти удалось. Пули-то со святой водой, ими хоть в упор расстреливай человека, но тот будет жить. Вот и старик быстро шел на поправку. Поэтому пущенная вдогонку очередь свалила его на пол. Жалеть его с такими патронами не нужно, не помрет. Ох, этот вопль боли, как он сладок для моих ушей. Хоть я только утром и довольно неожиданно узнал о поступке старика, его крики легли бальзамом на мою душу. Он посмел подчинить Халиту, Пимброка, да вообще всех, кого я знал, и натравить их на меня. Сейчас, лежа в луже крови, он испытывает шикарное наказание. Впрочем, недостаточно. Этот фрукт заслуживает куда большего. Направившись к нему со скалом, не предвещающим ничего хорошего, я на ходу придумывал самые изощренные пытки. Если понадобится, дам волю своему второму «я». Вот кто на самом деле знает толк в таких вещах. Конечно, несколько личностей в одном теле – это плохо, но пока от него есть польза, я рад такому соседству. Да и времени нет разбираться с той личностью. Деду сейчас будет не до смеха. Неожиданно моя энергия начала проседать, причем запал от безумия у меня был еще активен. Догадка, что пришла в мою голову, поразила. Я на святой земле, где-то рядом святой отец. Будто в ответ на мой немой вопрос в помещение вошел мужчина с бородой до груди. Одежда обычная. Я бы его с байкером спутал, если бы не взгляд полный сострадания. «Довольно безумие и боли. Молю, пощади и прости этого грешника. Он раскается и не будет более творить зло», — произнес святой отец. Старик же тут же подполз к нему и принял из его рук чашу со святой водой. «С хрена два, я оставлю его в живых». Ошарашенной обстановкой, я направил на них автомат, готовый открыть огонь. «Если понадобится, по обоим».